Глава вторая. Валентайн. И вот, пока другие ученики праздновали успешный захват Солтхука, Тома отправили на дежурство в брюхо. Сперва Помрой долго стыдил его и отчитывал. «Нарушение дисциплины на Сворте! Еще и затеял драку со старшим учеником! Что сказали бы твои несчастные родители?» А потом он поплелся на станцию Tottenham Court Road ждать лифта. Лифт пришел переполненный. Сидячие места в верхнем отделении были заняты надменными представителями гильдии инженеров, самой влиятельной из четырех гильдий Лондона. Смотреть на их лысые головы и длинные белые резиновые плащи было жутковато, поэтому Том остался стоять в нижнем отделении, где с плакатов по стенам на него смотрело суровое лицо лорд-мэра. Подписи на плакатах гласили «Движение — это жизнь». «Поможем гильдии инженеров держать Лондон в движении». Лифт спускался все ниже, мелькали знакомые остановки. Бейкерло, Верхний Холборн, Нижний Холборн, Бентел Грин. И на каждой остановке в кабину вваливалась очередная толпа. Тома чуть не расплющили о заднюю стенку, так что он почти с облегчением вывалился, наконец, в шум и суету брюха. В брюхе разбирали на части захваченные Лондоном города. От челюстей до машинного отделения сплошняком тянулись мастерские и заводы. Том эту часть города ненавидел. Здесь всегда было шумно, толклись грязные страшноватые рабочие с нижних ярусов и, еще хуже того, заключенные из тюрем под брюшье. От жары начинала болеть голова, а от запаха серы Том постоянно чихал. Мигающий свет аргоновых ламп резал глаза. Но когда Лондон переваривал очередную добычу, при этом обязательно должен был присутствовать кто-нибудь от гильдии историков, а сегодня именно Тому выпала обязанность напоминать суровым пожилым бригадирам, что любые книги и предметы старины на борту пойманного городка по праву принадлежат его гильдии, и что история не менее важна, чем кирпичи, железо и уголь. Он пробился к выходу из лифта на конечной станции и быстрым шагом двинулся к складу гильдии историков по трубообразным коридорам, отделанным зеленой керамической плиткой и металлическим мостиком, высоко над огненными провалами пищеварительных верфей. Далеко внизу раздирали на куски Солтхук. Шахтерский городок казался совсем крохотным по сравнению с огромным Лондоном. Здоровенные желтые машины для демонтажа ползали вокруг на гусеничном ходу, нависали сверху на подъемных кранах и карабкались прямо на город на гидравлических паучьих лапках. Колеса и оси уже сняли и приступили к разборке корпуса. Циркулярные пилы размером с колесо обозрения вгрызались в палубы, разбрызгивая вееры искр. От плавильных печей веяло жаром, и не успел Том пройти и 20 шагов, как черная форменная куртка под мышками промокла от пота. Правда, когда Том наконец добрался до склада, ему открылась более обнадеживающая картина. В Солтхуке не было ни музея, ни библиотеки, а то немногое, что удалось спасти из городских антикварных лавок, уже начали упаковывать в ящики для отправки на второй ярус. Если повезет, работа закончится рано, и можно будет застать кусочек праздника. Интересно, кто из гильдейцев сегодня здесь за главного? Если старый Аркингард или доктор Веймут, тогда дело плохо. Они всегда заставляют отдежурить до конца смены, и неважно, есть тебе чем заняться или нет. А вот если Потти Пьютерайт или мисс Плим, то могут и отпустить. Но, подходя к конторе управляющего, Том понял, что сегодня в брюхе дежурит кто-то намного выше рангом. У конторы стоял блестящий черный жук с эмблемой гильдии на капоте. Слишком шикарная машинка для рядовых историков. Рядом стояли двое в ливреях, какие носила обслуга высших чинов гильдии. Несмотря на роскошную одежду, вид у них был бандитский. Том сразу узнал этих типов. Пьюси и Генч, бывшие воздушные пираты. Они перековались и вот уже 20 лет верно служили главному историку. Когда он отправлялся в экспедиции, они пилотировали его дирижабль. «Лифт на 13 этаж, Валентайн здесь», — подумал Том, пробегая мимо и стараясь не слишком таращиться. Таддеус Валентайн был для Тома кумиром. Бывший кладоискатель сумел стать самым известным лондонским археологом и главой гильдии историков, к возмущению и зависти таких людей, как Чадли Помрой. Том повесил его фотографию на стену над своей койкой и столько раз читал и перечитывал его книги, что выучил их наизусть. «Приключения практикующего историка» И покинутая Америка через мертвый континент с ружьем, фотоаппаратом и дирижаблем. А как Том гордился, когда в 12 лет получил из рук Валентайна, приехавшего награждать учеников по случаю окончания учебного года, приз за сочинение о распознавании поддельных древностей. Он до сих пор помнил каждое слово великого человека. «Ученики, помните, мы историки, важнейшая гильдия Лондона. Мы не зарабатываем много денег, как купцы, но мы создаем куда большую ценность – знания». «Мы не определяем курс города как навигаторы, но что делали бы навигаторы без сохраненных нами древних карт и таблиц? Что касается инженеров, достаточно вспомнить, что все их машины разработаны на основе предметов олд-тека, высоких технологий древности, которые были найдены нашими археологами и хранятся в наших музеях». Том еле-еле в ответ промямлил «Спасибо, сэр», и поскорее вернулся на свое место. Ему и в голову не могло прийти, что Валентайн его запомнит. Но когда он заглянул в контору, великий человек улыбнулся, подняв голову от бумаг. «Нед Суорти, я не ошибаюсь. Ученик, умеющий с блеском распознавать подделки. Придется мне сегодня поостеречься, как бы ты меня не разоблачил». Простенькая шутка вмиг разбила неловкость, неизбежную между учеником и старшим гильдейцем. Том сразу успокоился, перестал топтаться на пороге и прошел внутрь, протягивая записку от Чадли Помроя. Валентайн, встав из-за стола, шагнул ему навстречу. Высокий красавец, лет под 40, с густой гривой черных, чуть тронутых сединой волос и аккуратной черной бородкой. Серые глаза, глаза моряка, искрились весельем, а третий глаз на лбу, метка гильдии историков, синий глаз, обращенный в прошлое, словно подмигивал, когда Валентайн иронически выгибал бровь. «Подрался, вот как! Что же такого сделал ученик Мелифант, чтобы заслужить синяк под глазом?» «Он говорил гадости про моих родителей, сэр», — тихо ответил Том. «Понятно», — исследователь кивнул, внимательно наблюдая за Томом. Ругать он его не стал, вместо этого спросил. «Ты сын Дэвида и Ребекки Нетсуорти?» «Да, сэр. Но когда случился большой крен, мне было всего 6. Я их почти не помню». Валентайн снова кивнул. Глаза у него были добрые и печальные. «Они были хорошими историками, Томас. Надеюсь, ты пойдешь по их стопам». «О да, сэр!» — воскликнул Том. «То есть, я тоже надеюсь!» Его родители погибли, когда часть Чипсайда рухнула на нижний ярус. До сих пор никто не говорил о них хорошего слова. У Тома слезы навернулись на глаза. Он чувствовал, что Валентайну можно рассказать все, что угодно. Он уже хотел сказать, как скучает по маме с папой, и как тосклива жизнь ученика третьего ранга, но тут в контору вошел волк. Очень большой белый волк появился из двери в кладовую и, едва увидел Тома, бросился к нему, оскалив желтоватые клыки. «А-а-а!» — завопил Том, вскакивая на стул. «Волк! Ой, веди себя прилично!» Раздался девчачий голос, и вслед за тем сама девушка появилась в комнате. Она склонилась над зверем и пощекотала мягкий белый мех у него под подбородком. Свирепые янтарные глаза блаженно сощурились, а хвост с шорохом прошелся по ее коленям. «Не беспокойтесь», — засмеялась девушка. «Он просто ягненочек. То есть на самом деле он, конечно, волк, но смирный, как ягненок». «Том», — сказал Валентайн, весело блестя глазами. «Познакомься, это моя дочь Кэтрин и собака». «Собака?» Том слез со стула, чувствуя себя довольно глупо. И все еще было страшновато. Он сперва подумал, что хищник сбежал из зверинца в круговом парке. «Это долгая история», — сказал Валентайн. «Кэтрин до 5 лет жила в плавучем городе Пуэрто-Анджелесе. Потом у нее умерла мама, и Кэтрин переехала ко мне. Собаку я привез ей в подарок из экспедиции в ледяные пустоши. Кэтрин тогда еще плохо говорила на англичанском, а о волках и вовсе никогда не слышала. Как увидела, сразу сказала «собака». Кличка так и прилипла». «Он совсем ручной», — заверила девушка, с улыбкой глядя на Тома. «Когда папа его нашел, он был щеночком. Волчицу пришлось застрелить, а добить малыша у папы рука не поднялась. Он очень любит, когда ему щекочут пузико. Собака, в смысле, не папа». Она засмеялась. У нее были длинные темные кудри, а глаза серые, как у отца, и такая же стремительная сияющая улыбка. Одета Кэтрин была в шелковые узкие брюки и свободную блузу. Самый писк верхнелондонской моды этим летом. Восхищенный Том смотрел на нее во все глаза. Он видел раньше фотографии дочери Валентайна, но не замечал, какая она красивая. «Смотри, ты ему понравился», — сказала Кэтрин. Собака не спеша подошел, помахивая хвостом, и обнюхал край куртки Тома. Розовый мокрый язык царапнул Тому пальцы. «Обычно, если собаке кто-нибудь нравится, то и мне тоже», — сказала Кэтрин. «Так что давай, папа, познакомь нас по-человечески». Валентайн засмеялся. «Познакомься, Кейт, это Том Нетсуорти. Его прислали нам помогать, и если твой волчище с ним закончил, надо бы дать ему возможность заняться делом». Он доброжелательно положил руку Тому на плечо. «Работы не очень много. Пройдемся напоследок по верфям и...» Он разорвал записку Чадли Помроя на мелкие кусочки, а кусочки выбросил в красную урну для вторсырья рядом с письменным столом. «И можешь идти». Том сам не знал, что его удивило сильнее. То, что Валентайн его отпускает, или то, что он лично явился на верфь. Обычно старшие члены гильдии предпочитали сидеть у себя в уютных кабинетах, пока ученики вкалывают в жаре и чаду. А Валентайн, как ни в чем не бывало, сбросил черную мантию, сунул в карман жилета авторучку и уже на пороге улыбнулся Тому. «Идем. Чем раньше приступим, тем раньше ты сможешь присоединиться к веселью в Кенсингтонском саду». Они спускались по винтовым железным лестницам, а собака и Кэтрин следовали за ними. Вниз, вниз, к пищеварительной верфи, где от Солтхука почти уже ничего не осталось. Только стальной скелет, да и тот рабочие механизмы раздирали на части, утаскивая лонжероны и куски палубного покрытия на переплавку. Тем временем груды кирпича, шифера, бревен, соли и угля уплывали на конвейерных лентах в глубину брюха, а мебель и провизию увозили вручную на тележках. Рабочие пищеварительных верфей были истинными правителями этой части Лондона и отлично знали об этом. Они с кошачьей ловкостью расхаживали по узеньким мостикам, их голые торсы блестели от пота, а глаза прятались за темными стеклами защитных очков. Том всегда их побаивался, а Валентайн здоровался с ними легко и непринужденно и спрашивал, не попадалось ли среди добычи чего-нибудь интересного для музея. Иногда он останавливался перекинуться парой слов, шутил или спрашивал о здоровье родных и обязательно представлял своего спутника. «Мой коллега, мистер Нетсуорти». Том прямо раздулся от гордости. Валентайн обращался к нему как к взрослому, а вслед за ним точно так же относились и рабочие. Тронув свои засаленные кепки, улыбались во весь рот и называли свои имена. Всех их, кажется, звали или Лен, или Чумазнер. «Ты не слушай, что об этих ребятах в музее говорят», — предупредил Валентайн, пока очередной Лен вел их к мусорному контейнеру, где были свалены найденные реликвии. «Если они живут в нижних районах и не умеют правильно склонять слова, это еще не значит, что они плохо соображают. Поэтому я и люблю наведываться сюда лично, когда на верфях идет работа. Мусорщики и кладоискатели часто находят ценнейшие артефакты, которые просмотрели историки. Я не раз такое видел». «Да, сэр», — согласился Том, косясь на Кэтрин. Ему страшно хотелось совершить что-нибудь выдающееся, чтобы главный историк и его красавица-дочь оценили. Вот бы найти среди мусора удивительный и необыкновенный предмет олд-тека, чтобы они вспоминали Тома, когда уже вернутся домой, в блеск и роскошь Верхнего Лондона. А то, может, он с ними и не увидится больше никогда. Полный надежд, он бросился к мусорному контейнеру и заглянул внутрь. В конце концов, предметы олд-тека в самом деле иногда можно найти в антикварной лавке маленького городка или на каминной полке в доме какой-нибудь старушки. Только представить, вдруг он раскроет утерянную тайну древности, вроде летательных аппаратов тяжелее воздуха или лапши быстрого приготовления. Даже если его находка и не пригодится гильдии инженеров, может, она все-таки попадет в музей, будет стоять в витрине с пометкой на табличке «Обнаружено мистером Т. Нетсуорти». Том с надеждой рассматривал груду мусора в контейнере. Пластмассовые обломки, разбитые настольные лампы, расплющенная детская игрушечная машинка. Его взгляд зацепился за плоскую металлическую коробочку. Том вытащил ее, открыл, и на него с серебристого пластикового диска уставилось собственное отражение. «Мистер Валентайн, смотрите, Сидюк!» Валентайн вынул диск из коробочки и повертел в руках. По блестящей поверхности побежали радужные блики. «Совершенно верно», — подтвердил историк. «Древние использовали их при работе с компьютерами для хранения информации». «От него может быть польза?» — спросил Том. Валентайн покачал головой. «Увы, Томас, хоть древние и жили в неподвижных поселениях, электроника у них была необычайно развита. Лондонским инженерам пока не удалось воспроизвести их достижения. Даже если на этом диске хранятся ценные сведения, у нас нет возможности их прочитать. Но находка хорошая. Сохрани ее на всякий случай». Валентайн отошел, а Том убрал коробочку с сидюком в карман. Кэтрин, должно быть, заметила, что он расстроился. Она тронула руку Тома. «Такая красота! Любая находка, пережившая тысячи лет, прекрасна. Пусть она и не пригодится этой жуткой гильдии инженеров. У меня вот есть целое ожерелье из древних компьютерных дисков». Она улыбнулась. Кэтрин была красавица, как девушки в его мечтах, только еще и добрая и веселая. Том знал, что с этого дня все героини, которых он спасает в воображении, будут похожи на Кэтрин Валентайн. Больше в контейнере ничего интересного не оказалось. Солт-Хук был город практичный, слишком занятый тем, что вгрызался в дно высохшего моря. Ему некогда было копаться в прошлом. Но Валентайн не вернулся сразу на склад, а повел своих спутников наверх, по очередной металлической лестнице, и дальше, по узкому мостику, в зал для прибывающих. Там бывшие жители Солт-Хука выстроились в очередь к приемщику. Они называли ему свои имена, после чего их отправляли на новое место жительства, в недорогие гостиницы и рабочие общежития. «Даже когда я не на дежурстве», — объяснил Валентайн, — «я непременно спускаюсь поговорить с захваченными кладоискателями, пока они не успели продать свои находки старьевщикам на пятом ярусе и снова не затерялись на поверхности». Вместе с добычей всегда попадались несколько кладоискателей, что бродят по охотничьим угодьям и подбирают предметы Олд-Тека. Солт-Хук не был исключением. В хвосте огромной очереди печальных горожан виднелась группа людей в длинных, до щиколотки, потрепанных пальто и защитных очках. На шее у них болтались респираторы. Том, как и большинство лондонцев, приходил в ужас от одной мысли, что кто-то может жить вот так, прямо на голой земле. Они с Кэтрин и собакой топтались в сторонке, не решаясь подойти ближе. А Валентайн смело шагнул вперед и заговорил с кладоискателями. Те столпились вокруг него, и только один держался в сторонке. Высокий, в черном пальто. Тому показалось, что это девушка, хотя точно разобрать не получалось, потому что лицо у нее было замотано черным платком, вроде как тюрбан кочевника в пустыне. Валентайн представился кладоискателям и спросил. «Ну что, найдется у вас что-нибудь такое, что имеет смысл приобрести для гильдии историков?» Некоторые закивали, другие качали головой. Несколько человек начали рыться в заплечных мешках. Девушка в черном платке сунула руку за пазуху. «У меня кое-что есть для тебя, Валентайн». Она говорила так тихо, что услышали только Том и Кэтрин. Они обернулись, и тут... она бросилась вперед, выхватывая длинный тонкий нож.